Мистер Реджинальд Гастингс облизнул губы. «С чего вы решили, что было и второй раз?» «В вашем сейфе найдены два пакета. В одном вскрытом лежали 450 фальшивых банкнот, в другом запечатанном, или, возможно, вскрытом, проверенном и вновь запечатанном 500. «Одну минутку. Не торопитесь. Я могу это объяснить. Как-то разом вспомнилось пакет, который я нашел в первую неделю февраля. Да, в действительности там было два пакета, связанные вместе. Я вскрыл верхний и обнаружил в нем 500 банкнот по 1 фунту. Вот почему я только что и сказал, что нашел за камнем 500 фунтов. Я просто забыл о втором пакете, поскольку его не вскрывал. Очевидно, в нем тоже лежали 500 фунтов. В сумме получается 1000, о чем вы совершенно справедливо и упомянули». Он вновь провел тыльной стороной ладони по лбу. «Ума не приложу, как я мог это забыть». «Отчего же? Это вполне естественно. Тогда нам остается лишь объяснить, — весело продолжил мистер Скруб, — каким образом во втором пакете деньги лежали завернутые в страницу Уэстер Морнинг Ньюс, датированную 24 марта. Вы собираетесь сказать мне, что 25 марта внезапно решили достать деньги из второго пакета и завернуть их во вчерашнюю газету? А выбор Western Morning News, наверное, обусловлен тем, что, живя на восточном побережье, вы стараетесь поддерживать разумный информационный баланс, знакомясь с новостями западного. Мне-то вы можете это сказать, мистер Гастингс. Я натура романтическая, но, пожалуйста, не говорите этого 12 твердолобым английским присяжным. Реджинальд Гастингс хватил кулаком по столу и воскликнул. «Черт бы его побрал! Он меня подставил!» «Кто?» «Лицемерный дьявол! Лицемерный дьявол! О ком вы?» — спросил мистер Скруб. «О достопочтенном сэре Вернане Филмере!» — выпалил Гастингс. «Ладно, теперь вы знаете все. Этими деньгами он оплатил мое молчание. Он убил человека. Жестоко убил этот достопочтенный. Вы хотите, чтобы я сказал правду в суде? Ладно, я ее скажу, и мы оба пойдем ко дну». Мистер Скруб вновь поднялся. «В суде вы можете говорить что угодно, мистер Гастингс. Но вам придется воспользоваться услугами другого адвоката. Я же должен сообщить вам, что у меня есть одно незыблемое правило — не защищать шантажистов. С другой стороны, все, что вы мне рассказали, строго конфиденциальная информация, и я ни при каких условиях не предам ее огласке. Но перед тем, как откланяться, хочу предупредить вас, что за шантаж закон карает практически так же строго, как за убийство. Любое письменное свидетельство вины сэра Вернона Филмера попадет в руки полиции, и вы не сможете использовать его в суде. А бездоказательное обвинение в убийстве, которое вы сделаете, защищаясь от предъявленного вам обвинения, только усугубит ваше положение и приведет к ужесточению наказания. Если вы позволите дать вам непрофессиональный совет, рекомендую не признавать своей вины по предъявленному обвинению и не предъявлять суду никаких улик с тем, чтобы ваш адвокат мог представить вас невинной жертвой заговора. Он взял шляпу и направился к двери. «Между прочим, — добавил мистер Скруб, остановившись у порога, — если вдруг станет известно, хотя оснований для этого нет, что я отказался защищать вас, не думайте, что вам это повредит». Брови весело изогнулись. «Наоборот, пойдет на пользу. Почему-то среди судейских бытует мнение, что я защищаю только виновных».